Глава 20. Конец ожидания смерти. Флория Дрейтон, у которой подгибались колени, а руки в муфте с шелковой подкладкой стали влажными, казалось, что в красно-зеленой полутьме перед ней проплывает внимательно глядящее на нее лицо. Она не видела лица Чевиота и была рада, что не видит его. Однако она ясно видела лицо мистера Алана Хенли. Мистер Хенли открыл рот с мясистыми губами, выпучил карие глаза и посинел от страха. Он попытался встать, и его статная фигура оперлась на тонкую трость из черного дерева, однако он споткнулся и едва не упал лицом вниз на письменный стол. Голос Чевиота, который завладел общим вниманием, все еще звучал. «Представлю вам еще одно доказательство. Когда я позавчера впервые увидел мистера Хенли в этой комнате, мне показалось, что он, допуская без всяких подозрений, женский любимчик, щеголь, а также любитель хорошей еды и вина. Он достиг относительно неплохого положения и старался добиться большего. Он хромал так же, как хромает сейчас, и опирался на ту же трость из черного дерева. Свою суковатую палку, под которую было замаскировано духовое ружье и которую вы сейчас видите в руках сержанта Балмера, обнаруженную в запертом сундуке мистера Хенли в этом доме, он никогда не осмеливался брать с собой на службу. Полковник Роуэн, опытный офицер и охотник, сразу понял бы, что, собственно, представляет собой эта суковатая палка. Позавчера вечером, когда я вынужден был нанести визит в дом леди Корк в связи с делом, которое, казалось, касается лишь украденного птичьего корма, мистер Хенли получил приказ сопровождать меня туда в качестве стенографиста. Если бы он не получил такого приказа, то сам предложил бы это, чтобы иметь возможность туда отправиться. Однако потом произошло нечто такое, что может подтвердить леди Дрейтон. Чевиот повернулся и бросил быстрый взгляд на Флору. Флора не могла смотреть на него. Он казался ей холодным и бесчеловечным, а его светло-серые глаза были упрямы и жестоки. Она жила, как тепличное растение, при свете керосиновых ламп, а теперь внезапно кто-то словно сжал ей сердце грубыми руками. Она не могла выдержать этот прямой взгляд. Но Чевиот уже отвернулся. «Когда мы с леди Дрейтон уезжали отсюда», — продолжил он, — «мистер Хенли уже сидел на лошади. Дело в том, что он должен был приехать к леди Корк раньше нас. Однако предварительно он остановился у окна нашей кареты. Он хотел, чтобы я ясно при свете каретных фонарей видел суковатую палку, которую он взял с собой вместо трости из черного дерева. Если бы я понял, что это замаскированное духовое ружье, его план рухнул бы еще в зародыше. Однако я ни о чем не догадался. К сожалению, ни о чем. Когда на палку насадили ее железное острие, как теперь, когда вы видите ее в руках сержанта Балмера, я не понимал, что это, собственно, такое. Даже тогда, когда Хенли смело и цинично позволил мне осмотреть ее сразу после убийства. Да. Так вот, я возвращаюсь к тому моменту, когда он сидел на лошади возле кареты леди Дрейтон и кое о чем предупреждал меня. Я обратил внимание на то, что он испытывает беспокойство. Так же, как до этого заметил, что у него вспотел лоб. Почему? Когда полковник Роуэн упомянул, что одежда человека, в которого выстрелили с довольно близкого расстояния, будет опалена порохом. Мистер Хенли тогда сидел на лошади. Он сказал мне, соблюдайте большую осторожность, когда будете разговаривать с леди Корк, а также с мисс Маргарет Ренфлю, конечно, если с ней тоже будете разговаривать. Впервые в этом деле было упомянуто имя мисс Ренфлю. Почему? И каким образом мистер Хенли так хорошо знал домочадцев леди Корк? Когда он был там, с ним обращались почти как с одним из слуг, насколько я видел. Едва замечали его. Леди Корк не знала его. Мисс Ренфрю, судя по всему, тоже. Но я вспоминаю следующее. Когда мы с Флорой пришли туда, нас приветствовала на лестнице мисс Ренфрю. Она вела себя странно, неуравновешенно. Это казалось необъяснимым. Все сходились на том, что в этом проявлялось ее упрямство. Нет, ей попросту было стыдно. Находясь в таком настроении, она со странной быстротой произнесла несколько слов сразу после того, как мимо нее пробежала наверх группа молодых людей. «Они еще щенки», — сначала заметила она, а потом ее взорвало. «Как скучно с ними! Я предпочитаю какого-нибудь мужчину постарше, кого-нибудь поопытнее». На меня она не смотрела. Нет. Ее странный и загадочный взгляд упирался куда-то за мое плечо. «Хотя вам это, несомненно, неприятно, леди Дрейтон. Прошу вас, ответьте мне, кто стоял у меня за спиной и потом пошел с нами наверх?» Вначале Флоре не удавалось выдавить ни слова из пересохшего рта. Она тоже вспомнила эту сцену в фойе. «Это был мистер Хенли», — заикаясь, сказала она наконец. «Но я о нем забыла». Чевиот снова повернулся к столу. «Мы все забыли о нем», — сказал он. «Но теперь присмотритесь к нему. Он приятен, этого никто не сможет отрицать. Обладает привлекательностью зрелого мужчины. Он, несомненно, низкого происхождения, как вы это называете, но ему удалось продвинуться до места старшего писаря полицейских комиссаров. Когда и где он познакомился с Маргарет Ренфью, мне неизвестно, и я даже не могу об этом догадываться. Но разве не странно, что одинокая и красивая женщина, чья страстная натура была лишена симпатии, была лишена ласки из-за того, что она загадочным образом отталкивала всех от себя. Все это чувствовали, но никто не мог точно охарактеризовать это. Разве не странно, что такая женщина пала жертвой пожилого мужчины, который сумел втереться к ней в доверие? И еще кое-что. Вас, очевидно, удивляет, что это и ему вскружило голову. Ему это было на пользу, как он и рассчитывал. Эта влюбившаяся безумно женщина была готова, по крайней мере, некоторое время воровать для него деньги, красть для него драгоценности леди Корк. Но зачем? Чтобы он мог набить себе карман, чтобы мог выиграть много денег в игорном заведении Вулкана и стать в своих собственных глазах настоящим джентльменом, чего он так страстно хотел. Однако было одно обстоятельство, которое он не учел. Он не учел глубины души мисс Ренфрю, души такой же чертовски снобистской, как и все на ней. Оскорбите сноба, и вы проиграли. Вспомните ее. Вы все, кто ее знал. Физическая страсть, бальзам комплиментов и лести. Некоторое время это очаровывало ее. Но потом ей стало стыдно, что она ворует у леди Корк. Но перемена в ней по этой причине произошла лишь отчасти. Больше всего ее ужасало то, что она выбрала себе любовника, которым никогда не сможет похвастаться, в котором она внезапно увидела невежу. Мужчину не слишком сильного в грамматике и с манерами такими же неуклюжими, как его походка. Короче говоря, мужчину низкого происхождения. Именно этого она начала стыдиться. Именно поэтому она начала подумывать о том, чтобы выдать его, а он это хорошо видел и знал. И для того, чтобы спасти свою собственную репутацию, он застрелил ее из этого духового ружья раньше, чем она успела что-нибудь рассказать. Чевиот замолчал. Мистер Алан Хенли за письменным столом, на котором стояла лампа с зеленым абажуром, что-то неразборчиво воскликнул. Он не сказал ни слова, но дернул правой рукой, в которой сжимал набалдашник трости, и со стола на пол полетели бумаги. «Погодите», — внезапно произнес мистер Мэйн. Он потер лоб, словно приходил в себя после какого-то гипноза, и выдвинул вперед свое кругловатое лицо. «Вы говорите убедительно, мистер Чевиот», — сказал он. «Однако этот человек», — он показал кивком головы на мистера Хенли, «в меру своих сил служил нам верой». «Я согласен с вами», — присоединился к нему полковник Роуэн. «И доказательства против него должны быть неоспоримы», — мистер Мэйн ударил по столу. «Найденное вами духовое ружье является вещественным доказательством, которое можно предъявить в суде, к Конечно, если предположить, что это не опаленная порохом пуля, выпущенная из духового ружья. Мистер Дэниел Сларк, который слегка постукивал твердыми полями шляпы по зубам, позволил себе прищуриться еще сильнее. «Сэр», — обратился он к мистеру Мэйну, — «я мог бы подтвердить вам, что эту пулю выстрелили из духового ружья. Как хирург, сэр, я немного разбираюсь в пулях. Однако мистеру Чевиоту вы этого не сказали. Я осторожный человек, сэр. Меня об этом не спрашивали». «Ну, хорошо». Мистер Мэйн устремил взгляд на Чевиота. «Однако это довольно слабое юридическое доказательство, когда говорят, некая женщина выглядела так-то и так-то, или некий мужчина сказал то-то и то-то. У вас имеется какое-либо доказательство того, что мисс Ренфрю украла драгоценности у леди Корк, или что мистер Хенли когда-либо держал эти драгоценности в своих руках?» «Имеется», — ответил Чевиот, и в очередной раз открыл зеленый футляр. «Вот письмо», — продолжил он, — «написанное леди Корк и отправленное мне с курьером в Албании сегодня утром. В нем кратко изложено содержание разговора, который состоялся у меня с ней сегодня ночью. Леди Корк видела собственными глазами, как мисс Ренфрю украла перстень с бриллиантом, имеющийся в перечне, который я прилагаю. Леди Корк чувствовала, что мисс Ренфрю готова признаться, а теперь она согласна, как видите, засвидетельствовать это в суде». Он еще раз полез в зеленый футляр, достал завязанный в узелок платок и вытряхнул оттуда содержимое, блестящие драгоценности затарахтели и покатились по столу прямо к мистеру Мэйну. Возле них Чевиот с громким шлепком положил две бухгалтерские книги. «Вот эти драгоценности», — сказал он. «Любой из моих полицейских может подтвердить вам, что я нашел их в игорном заведении вулкана». А леди Корк удостоверила их идентичность. «А теперь посмотрите на эти списки». Он перелистал бухгалтерскую книгу и показал. «Видите, чье имя стоит возле описания здесь и здесь, а также здесь и здесь, возле вот этого описания?» «Возле всех пяти украденных драгоценностей это имя во всех случаях Алан Хенли». «Этого», — сказал мистер Мэйн после паузы, во время которой изучал лежащие на столе предметы, «мне кажется, вполне достаточно». «Вполне», — согласился полковник Роуэн и сглотнул. «И обо всем этом, мистер Чевиот», — подняв глаза, спросил мистер Мэйн, «вы догадывались с самого начала?» «Нет, сэр». «Нет, как я уже пытался вам рассказать. Мне раскрыло глаза лишь вчера днем то, что сказала мисс Луиза Тримейн». «Я сказала что-то?» — вскричала Луиза. «Я...» Она сделала шаг в направлении Чевиота с широко раскрытыми глазами цвета лещины и дрожащим белым ртом, словно хотела положить руку ему на плечо. Флора швырнула муфту в кресло у себя за спиной. В этот момент она ненавидела Луизу и совершенно серьезно верила, что способна ее убить. «Дело в том, что вы намекнули, — сказал Чевиот, не без колкого юмора, — что я любовник мисс Ренфрю. Но я никогда на самом деле не думала». «Никогда, мисс Тримейн?» — он рассмеялся. «Во всяком случае, я это отрицал. Я сказал что-то в таком роде. Я вообще впервые услышал имя этой женщины лишь...» И тут я осекся, потому что вспомнил, когда впервые услышал это имя и кто его назвал. «Мистер Хенли». Мне внезапно стал ясен истинный смысл происшедших событий. В тот момент я смотрел прямо на этот стол и на пистолет полковника Роуэна с серебряной рукояткой. Теперь этот пистолет, как мы видим, лежит на письменном столе мистера Хенли. Алан Хенли окаменел. Никто, кроме Чевиота, этого не заметил. И в тот момент я совершенно отчетливо вспомнил, что в коридоре, где застрелили мисс Ренфрю, не было видно и не чувствовалось никакого порохового дыма. Я не думал ни о каком духовом ружье до тех пор, пока механизм вулкана с пружиной и сжатым воздухом не взорвался на столе с рулеткой. Теперь стала совершенно ясна последовательность событий в тот вечер, когда произошло убийство. Этот маленький пистолетик Чевиот поднял оружие с золотой ромбовидной пластинкой, вставленной в рукоятку, должен был послужить лишь для того, чтобы сбить с правильного следа. Кто одолжил его у леди Дрейтон? Официально леди Корк, однако, как нам известно, в действительности его одолжила мисс Ренфрю и оставила у себя. Мистер Хенли, о чем нам также известно, пришел в дом леди Корк почти за полчаса до леди Дрейтон и меня. Ему не составило особого труда украсть столь маленький пистолетик и вынести его из комнаты наполовину лишившейся рассудка женщины, которая собиралась во всем признаться. Поскольку он уже решил убить мисс Ренфрю при первом же удобном случае, никто не должен был подозревать, что его толстая суковатая палка — это замаскированное духовое ружье. Ему нужен был подставной пистолет, из которого уже выстрелили, для того, чтобы подумали, что смертельный выстрел был сделан именно из этого пистолета. Это та же идея, как видите, которую хотел осуществить покойный Джон Тартл при убийстве Вуда. Сомневаюсь, что Хенли выстрелил из этого пистолета в доме. Вероятнее всего, он сделал это в саду, выстрелил в какую-нибудь мягкую землю. Потом у него было достаточно времени, чтобы вернуться в дом, спрятать пистолет под столиком в коридоре поблизости от будуара леди Корк и спокойно усесться в фойе. Леди Дрейтон незадолго до убийства нашла пистолет, из которого уже кто-то выстрелил. По уважительной причине, которую она мне назвала, но сейчас нам не стоит отвлекаться на это, она спрятала оружие у себя в муфте. Боже мой, вы бы только видели, как тогда вела себя мисс Ренфрю. Вы бы только видели, сколько раз она украдкой бросала взгляды на Хенли, который этого внешне не замечал, и полностью был поглощен своим стенографированием. Но я снова повторяю, вы бы только видели, как она выглядела, когда вышла в фойе. Хенли понял, что должен ее убить, причем убить как можно скорее. Удобный случай вскоре ему представился. Думаю, полковник Роуэн, вы бы догадались о правде по тому, как мы располагались в коридоре, если бы мистер Мэйн так упрямо не подозревал леди Дрейтон и меня. Судите сами. Хенли и я вышли из будуара и закрыли за собой двустворчатую дверь. Мы повернулись лицом к коридору. Леди Дрейтон стояла приблизительно в 5 шагах впереди нас, значительно правее, повернувшись к нам спиной. Мисс Ренфрю открыла дверь спальни леди Корк и вышла в коридор. Что произошло потом? За 2 секунды до этого Хенли поднял свою трость, словно хотел на что-то показать. Я не видел, как он снял с нее острие. Очевидно, он не замышлял ничего плохого, пока не увидел мисс Ренфрю. Да, я тогда об этом и не думал. С чего бы мне было думать о чем-то подобном? Мисс Ренфрю шла по коридору по диагонали, похоже, к двери танцевального зала. Однако она передумала и направилась посередине коридора к лестнице, повернувшись к нам спиной. Если бы вы присутствовали при рассказе леди Дрейтон, который я цитировал в своем рапорте, вы бы, возможно, поняли правду. Как звучал этот рассказ? Флора теперь сама не могла вспомнить. Она слишком растерялась. Однако Чевиот положил маленький пистолет на стол и отчетливо произнес. Флора Дрейтон сказала мне следующее. Она была на довольно большом расстоянии впереди. Флора Дрейтон имела в виду мисс Ренфрю. И слева от меня. Я почувствовала какой-то порыв ветра или свист у своего плеча. Она сделала еще пару шагов и упала лицом вниз. Наконец Флора вспомнила это, вспомнила даже чересчур живо. Ужас той ночи возвращался. Другими словами, сказал Чевиот, она почувствовала, как слева мимо нее пролетела пуля Хенли. Стоящий на одной прямой с жертвой, точно у нее за спиной, нажал на нужный сук палки. Мне заглушила звук громкая музыка вальса. Маленькая пуля, которая, будь расстояние побольше, вряд ли могла бы оказаться смертоносной, прошла через сердце мисс Ренфрю. Маргарет Ренфрю сделала еще пару шагов и упала мертвой. Это было последнее действие трагедии. После паузы продолжил Чевиот. Однако это не было последнее звено цепочки. «Говорите, не последнее звено цепочки?» — спросил мистер Мэйн, неожиданно повысив голос. «Нет», — Чевиот внезапно показал пальцем на Алана Хенли. «Вы думаете, что этот человек служил вам верой и правдой?» «Да», — одновременно произнесли мистер Мэйн и полковник Роуэн. «Нет, вы ошибаетесь», — покачал головой Чевиот. «Хотя я и не подчеркивал это специально в своем втором рапорте, это было совершенно очевидно по моему визиту к вулкану. Кто-то заранее предупредил вулкана, что я приду туда, иначе бы он не собрал столько агентов у себя в заведении. Кто его предупредил? Ну?» «Мне показалось странным», — пробормотал Чевиот, «хотя это была всего лишь случайность, что имеется столько сходства между вулканом и Аланом Хенли. Оба выбились в люди благодаря своим собственным усилиям, а вулкан, если не считать тех его перстней, приобрел почти безупречные манеры. У обоих имеется физический недостаток, полученный в результате несчастного случая. У мистера Хенли покалечена нога, у вулкана — стеклянный глаз. Оба чрезмерно тщеславны, особенно из-за своей власти над женщинами. Вулкан у себя в кабинете не смог удержаться, чтобы не упомянуть об этом. Он заметил, что, как ни странно, некоторые мужчины, даже несмотря на то, что природа нанесла им ущерб, обладают этой властью. Он тогда добавил, что знает такого мужчину, и подразумевал при этом себя. А я, глядя на две прогулочные трости, прислоненные к его личному столу с рулеткой, заметил на это. Я тоже. Вулкан сообразителен. Он догадался, что я имею в виду мистера Хенли. На него это подействовало так, как если бы какая-то стрела попала в цель. Позднее он еще раз попытался прощупать меня в этом отношении. Сказал, что если бы полиция готовила какую-либо атаку на его игорное заведение, его бы заранее предупредили. А я без всякого удивления ответил, что знаю об этом. Вулкан прекрасно все понял. Он понял, что я имею в виду старшего писаря полицейских комиссаров. Стрела опять попала в цель. «Служил вам верой и правдой?» «Да нет. Думаю, что нет. Мистер Хенли помогал вулкану не только тем, что оставлял ему в заклад драгоценности. О том, насколько тесными были их связи с владельцами других игорных притонов, я могу лишь догадываться. А выяснить это входит в ваши обязанности. Но чтобы он был вашим верным слугой? Куда там?» У Алана Хенли из горла снова вырвался неразборчивый вскрик. Он не пытался ничего отрицать, он вообще ничего не говорил. Зашарил по столу левой рукой, словно хотел схватить пистолет среднего калибра серебряной рукояткой и направить его на себя. Однако не мог заставить себя это сделать. В его выпученных глазах отражались фигуры палача. Он закрыл лицо руками. Трость из черного дерева с грохотом упала на пол. Хенли рухнул головой на стол среди разлетающихся бумаг и потерял сознание. Флора, у которой перехватило горло, видела перед собой другую фигуру. Капитан Хогбен с переброшенным через правую руку плащом пятился к письменному столу мистера Хенли. Туловище Хогбена отчасти закрывало лампу зеленым абажуром. Его правая рука осторожно потянулась вперед. «Разве это не ирония?» — начал мистер Мэйн, но Чевиот перебил его. «Ирония?» — воскликнул он. «Вы не можете представить себе худшей иронии!» В последние минуты всем слушателям казалось, что Чевиот сошел с ума. «Я — старший инспектор первого отдела уголовного розыска криминальной полиции. Я, который гордился своими знаниями криминалистики. Мне целых два дня не приходила в голову мысль о заурядном духовом ружье, потому что я совершенно не подозревал, что его уже изобрели, хотя в 1829 году это мог сказать мне любой оружейник». Все уставились на него. За спиной сержанта Балмера, который по-прежнему стоял с толстой суковатой палкой в руке, за дверью толпились полицейские. Другой сержант с цифрой 9 на воротнике протолкался между ними внутрь. Все еще запыхавшийся, он выгнул грудь и отдал честь. «Сэр», — обратился он к полковнику Роуэну, — «начались беспорядки. Этот пьяный портной поджег свою собственную мастерскую. Черт его знает, зачем он это сделал. Но они от этого словно взбесились. 600 человек дерутся на Парламент-стрит, причем пускают в ход дубинки. Буяны напали на наших и прорвались на Кинг-стрит. «С ними мы справимся», — сказал полковник Роуэн. «Однако, мистер Чевиот, вы что, сошли с ума? Что вы здесь говорите о каком-то первом отделе уголовного розыска, о криминальной полиции?» Чевиот рассмеялся. «Прошу прощения», — сказал он, — «я совершенно забыл о жизнеописании короля Георга IV мистера Фулфорда и о том, что в оконном стекле кареты образовалось отверстие от пули, выпущенной из духового ружья. Это произошло в 1820 году. Следовательно, духовые ружья были известны задолго до этого, но я нуждался в том, чтобы мне об этом напомнил Джо Ментон-младший». «Жизнеописание нашего короля?» — ошеломленно повторил мистер Мэйн. «Но ведь король все еще жив. Никакое жизнеописание его величества до сих пор еще не было написано». «Не было, сэр», — согласился Чевиот. «Я забыл и о том, что жизнеописание короля, написанное мистером Роджером Фулфордом, будет издано не раньше, чем через 100 лет». «О, Боже!» — воскликнул полковник Роуэн. — Мистер Чевиот, опомнитесь, иначе мы вынуждены будем подумать, что вы в самом деле совершенно сошли с ума. — Возможно, я действительно сошел с ума, — сказал Чевиот, — но мне еще остается свести кое с кем счеты. Это дело вообще не имеет никакого отношения к мистеру Хенли. И он показал на Хогбина, который все еще шарил рукой по письменному столу мистера Хенли. «Я говорю об этом человеке!» — вскричал Чевиот. «Капитан Хогбен дал показания под присягой, и он оказался клятвопреступником. Он солгал официальному лицу и должен поплатиться за это». «А наказание за ложную присягу в этом столетии?» В этот момент капитан Хогбен начал действовать, казалось. Он сделал все одним единственным движением. Правой рукой он поднял пистолет с серебряной рукояткой, левой — рванул длинный черный плащ, переброшенный через руку, и когда плащ вздулся, швырнул его Чевиоту в лицо. Потом метнулся к двери, но увидел в ней множество полицейских. Тогда он бросился между Флорой и Луизой. Зазвенело стекло и затрещало дерево, когда он, прикрыв левой рукой лицо, выпрыгнул в нижнюю половину закрытого окна. Они слышали, как снаружи он упал на землю и перекатился. Однако он тут же вскочил на ноги. Лошади, запряженные в экипаж, заржали и встали на дыбы. Но там не было ни одной лошади, на которую Хогбен мог бы сесть. Он с Луизой, так же, как Чевиот с Флорой, приехал в карете. В мутном свете газового фонаря у входа, возле искривившегося дерева, они видели, как он изо всех сил бежит к Уайт-холлу. Чевиот выпутался из плаща и бросил его к двери, где стояли полицейские. «Всем оставаться на месте!» — крикнул он. «Я сам арестую его!» Он подбежал к окну, прикрыл лицо рукой, чтобы защититься от торчащих осколков, высунул голову наружу, перекинул ногу через подоконник и спрыгнул на землю. Они видели, как он бросился вдогонку за Хогбином, который у входа повернул налево и побежал на юг по Уайт-холлу. Уже в тот момент, когда Хогбен напал на Чевиота, сержант Балмер снял железное острие с суковатой трости и приготовил духовое ружье к стрельбе. Однако он не мог на ручке трости найти тот сучок или кнопку, на которую нужно было нажать, чтобы выстрелить. Как только Чевиот выпрыгнул в окно, сержант Балмер бросил духовое ружье на пол. «Сэр», — обратился он к полковнику Роуэну, — «еще ни разу не случалось, чтобы я не подчинился приказу старшего инспектора. Но сейчас я не подчинюсь. У меня здесь...» — он сунул руку под полу в задний карман, а потом тоже выпрыгнул в разбитое окно. Алан Хенли по-прежнему лежал, уткнувшись лицом в письменный стол. Все остальные в кабинете стояли без движения. Полковник Роуэн, мистер Мэйн, мистер Сларк, Луиза, Флора. Они не слышали никаких звуков, кроме топота Балмера, бегущего по подмерзшей грязи. Потом стихий этот топот. не было слышно никаких звуков, кроме отдаленного приглушенного рева дерущейся толпы. «Нет!» — вскричала Флора. И через секунду снова. «Нет!» Это было дурное предчувствие, крик сердца и сознание того, что случилось в тот момент, когда это произошло. Они отчетливо слышали пистолетный выстрел, сделанный на небольшом удалении. Можно было сосчитать до трех, а возможно и четырех, когда также отчетливо прозвучал второй выстрел. Потом воцарилась тишина. Полковник Роуэн очень медленно подошел к разбитому окну, выглянул наружу и посмотрел налево. «Балмер!» — закричал он, хотя Балмер не мог его слышать. «Балмер!» Далеко на юге на небе появились красные отблески пожара. Полковник Роуэн с побледневшим лицом отвернулся от окна. Он выпрямился в своем пурпурном мундире с темно-желтыми петлицами и словно во сне вернулся к письменному столу. Все остальные тоже были словно во сне. Сон продолжался, однако он не мог длиться вечно. У мистера Сларка из пальцев выпала шляпа и запрыгала по столу. Луиза Тримейн съежилась в кресле. Только Флора стояла выпрямившись, вскинув подбородок и устремив глаза куда-то вдаль. Наконец они услышали звук шагов. Это медленным шагом возвращался сержант Балмер. Никто не торопил его, никто не окликал, никто не решался это сделать. Он вошел через парадную дверь и, молча, с каменным выражением лица, под высокой шляпой, протиснулся сквозь толпу в коридоре. Когда он появился в двери, вид у него был такой, словно он ничего не соображает. В руке он безвольно держал пистолет с изображением короны и широкой стрелы. В ноздри всем присутствовавшим ударил едкий запах пороха. «Ну?» — спросил полковник Роуэн и закашлялся. Потом разгневался. «Что произошло? Где? Где старший инспектор Чевиот?» Казалось, Балмер с трудом сглатывает слюну. «Сэр», — выдавил он из себя, — «старший инспектор не вернулся». «Это я вижу. Где он?» Сержант Балмер поднял голову. «Я хочу сказать, сэр», — заикаясь, произнес он, — «что старший инспектор уже никогда не вернется. Я хочу сказать, что он мертв». В комнате с красной и зеленой лампами снова наступила призрачная тишина. «Понимаю», — прошептал полковник Роуэн. «Хогбин», — с усилием выдавил из себя сержант Балмер. «Хогбин не собирался убегать далеко. Он остановился и обернулся. А вы ведь знаете старшего инспектора. Он пошел на Хогбина прямо как бык с голыми руками. А Хогбин поднял пистолет и выстрелил ему в лицо». Сержант Балмер сглотнул и продолжил. «Я находился не очень далеко от них. Старший инспектор приказывал мне, чтобы я никогда не носил при себе заряженный пистолет. Я обещал, что не стану это делать. Но у меня был с собой пистолет. Я приблизился, чтобы не промахнуться, и выстрелил этому негодяю Хогбину между глаз. И я, ей-богу, горжусь тем, что сделал это». Никто ничего не говорил, пока вдруг не взорвало мистера Мэйна. «Чевиот сам виноват в этом», — запальчиво закричал он, находясь в состоянии нервного потрясения. «Гори огонь, урчи котел!» Эту цитату он всегда приводил, когда речь заходила о Маргарет Ренфрю. Ему не приходило в голову, он даже не догадывался, что эти слова гораздо больше подходят к нему самому. Мистер Мэйн немного пришел в себя. «Леди Дрейтон, прошу прощения, я вовсе не хотел». У него перехватило горло. Флора с трясущимися губами по-прежнему стояла, не двигаясь с места. Она не смотрела на него и ничего не говорила. Рев толпы усилился, и к небу взметнулись яркие языки пламени.